Подчинись, подчинись, подчинись. Утраиваю усилия, кабану деваться в общем-то некуда. Повинуюсь, зверь через некоторое время сдается. Теперь надо срочно разыгрывать комбинацию, пока выжлятники не нарвались на энергетическую стену. Они явно обеспокоены странным поведением гончих, бегающих по кругу. Атакуй принцессу. Указываю вепрю цель, питомец должен выскочить из леса немного левее, чтобы Тереза стала первой жертвой нападения. Конечно, полностью контролирую процесс, сильно калечить француженку не будем, хотя есть большое желание. Гав-га-гав-гав-гав-гав. Немного погодя выпускаю собак, чтобы все выглядело естественно, только парой силовых линз аккуратно направляю свору по нужной мне траектории. Хэр-р-р-р-р. Кабан, как черт из табакерки, выпрыгивает из леса и сходу атакует Терезу. Помощник смотрит на жертву глазами вепря, надо ударить филигранно, пропороть ногу, свалить лошадь и скрыться. Задача нетривиальная, учитывая, что принцесса, а точнее ее испуганная кобыла, не стоит на месте. Позади гончие, в общем, творится самый настоящий бедлам. Вух, вот же гадина, француженка, позабыв о своем правиле не применять магию, тупо бьет по теперь уже моему питомцу боевым плетением. Походу применила артефакт, уж очень мощно получилось, кабанчик выстоял, сработала естественная защита, но зверь слетел с катушек, кровь наполнила глаза, на время теряю контроль. Хэр-р-р-р-р. Полтонны мышцы ярости буквально снесли всадницу. Бедная лошадка даже подлетела в воздух. Блин, на Терезу жалко смотреть, вроде все как задумывал, нога пропорота, лошадь свалена, только вместо аккуратной раны, нижняя конечность буквально ампутирована, походу кабан не только клыком работает, но еще и магией. Про кобылу вообще молчу, та уже испустила дух, но и ее хозяйке тоже немного осталось, однако перестарался. Возвращаюсь на точку старта, оборот четвертый, в целом все устраивает. Только надо финал немного подправить, ну и подумать, как спасти кабана, а то его после нападения на Терезу будут искать все охотники в округе. Хаймема, ведь это способ отвадить Валуа от Фонтенбло, запущу легенду о пробужденном чудовище, создам несколько закрытых силовыми щитами зон, типа аномалии, там питомицей будет жить. В общем, заодно и о будущем реликтовой роще подумал. В это время помощник в точности повторяет события прошлого цикла. Хэр-р-р-р. Кабан выпрыгивает из леса, только в этот раз аккуратно прикрываю его щитом. Вух. Тереза лупит с кольца, но зверь теперь защищен, поэтому контролируем. Ха-ха-ха-ха. Набегает на всадницу, но в последний момент отворачивает в сторону и буквально чирком проходится по ноге девушки. Лошадь естественно испуганно отскакивает и несет принцессу в чистое поле. Вух, вух. Изображаю несколько вялых техник, дескать отгоняю кабана в лес, сам при помощи пары щитов торможу испуганную кобылу Терезы, хватаю ее под уздцы и принимаю в объятия раненую. Ах, вовремя успел, француженка держалась в седле лишь из-за того, что нога застряла в стремени. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Свора выскочила из леса и тут же в него вернулась, устремляясь за вепрем. Щитами немного торможу борзых, надо создать в Фонтенбло закрытые зоны. Отдаю приказ деревьям-гигантам, энергии у них много, создаем несколько укромных мест. На выбранные поляны и без того непросто попасть, они сейчас закрыты колючим кустарником, скалами и прочими естественными препятствиями. Новыми растениями блокирую немногочисленные бреши, а уже за ними поднимаю энергетические стены. В принципе, даже найти убежище будет непросто. Случайный человек не пройдет, а прорубаться наугад долго, трудно и непонятно зачем, проще обойти. Выжлятников мог привести след кабана, но буквально смываю его магической волной, а свору борзых отправляю бежать аж до Труа-Пиньона. Пусть Август, Виктор Баварский с Анной Валуа развлекаются, заодно охотники окончательно запутаются. Внутри анклавов активирую рост плодов, как обычно ягоды, орехи, грибы, будет чем кормить магических зверей. Позже подумаю о безопасных переходах между убежищами. Вроде как открылся силовой коридор, звери и люди прошли, а потом все опять чисто. Хаймем идеальная база для диверсантов, и от Парижа совсем недалеко. Уйдешь туда, там безопасно. Отдаю команду вепрю. А желуди? Требует кабан. И фрукты, и грибы, и орехи. Демонстрирую картины изобилия магического леса. Хэр-р-р-р. Довольно хрюкнул упрямец и на коротеньких ножках рванул к угощению. Аурным зрением оцениваю состояние Терезы. Опасности нет, рана на вид страшная, но не глубока. Одаренная и не с таким справится, а с учетом антибиотиков и современной медицины завтра будет уже на ногах, там подлатать немного и все. Выхожу из петли. Ты как? Спустил принцессу на землю, из ее юбки нарвал ленты, наложил повязку поверх раны. Ваше высочество, у нас есть аптечка, подъехали бодигарды, ребята даже не успели отреагировать, настолько быстро атаковал кабан. Однако в этой французской псовой охоте масса пробелов, бодигардов почти нет, одни выжлятники, этак можно и Луи французского при случае завалить. Понятное дело, сами Валуа создали такую ситуацию, им удобно, ментальная мощь Фонтенбло, это их ультимативное оружие, наверное, в открытую могут хоть взвод высокоранговых одаренных положить, тупо заставит перебить друг друга. А если что, можно потихо устранить или подчинить неугодных аристократов и заморских гостей. Только сейчас заповедный лес легко может стать ловушкой для бывших хозяев. Давайте, надо обработать рану и вызвать помощь, киваю телохранителем. Сам использую полевой гель и бинты, пусть Тереза видит, как стараюсь. Ваше высочество, что произошло? Появился первый выжлятник. Вы недооценили вепря, это монстр огромного размера. Он атаковал принцессу. Упрекаю нерадивых охотников, хотя они ни в чем не виноваты, им поручили найти зверя пострашнее, для игр высокородных. Надо сообщить брату и сестре, что кабан слишком опасен, слабым голосом произнесла Тереза. Мы отправили сообщение свите дофина, кивает слуга. Буквально через 5 минут на поляне появилась вся королевская рать, неподалеку даже вертолет приземлился. Бравые гвардейцы запоздало оцепили периметр, а медицинская бригада и выводок фрейлин закудахтали вокруг раненой. Охота явно пошла не по плану, мероприятие экстренно свернули, а я под благовидным предлогом отбыл в Париж вместе с Хуаной. А Уви и Луиза тоже отправились в свою резиденцию, которая, кстати, располагалась неподалеку от нас, на Елисейских полях. Как все прошло, Луиза прусская глазела в окно роскошного лимузина, кортеж вслед за колонной русских несся к Парижу. Анна вела себя как обычно, чуть-чуть приличнее проститутки, дал нелестную оценку Август Баварский, корова вывалила свое тощее вымя, задрала юбку до трусов и предложила уединиться в хижине в Труа-Пиньон. А ты, заволновалась принцесса, расхохотался ей в лицо и сказал, что мы думаем о грязных приемчиках Валуа, мрачно поведал принц. Дело дошло до ссоры, обеспокоилась сестра. Какой там, эта шлюха ничуть не смутилась и продолжила свои ментальные поползновения. Мои рубины из светло-розовых стали бордовыми, а Уви показал на ожерелье на своей шее. А во, мощно она тебя прессовала, сочувствующе покачала головой Луиза Прусская. Да, видали и не такое, магия Августенбергов сильнее. Небрежно отмахнулся принц и в свою очередь поинтересовался, а как прошло у тебя? Да все нормально, мы с Хуаной заключили временный союз и немного потроллили дофина. Этот тупица тоже предлагал выпить вина в хижине, но история закончилась сообщением от выжлятников, ответила принцесса. Понятно, интересно, что там случилось у Михаила, смогла его окрутить Тереза, а Уви сам себе задал вопрос. Думаю, не успела, повезло Романову, кабан спутал Валуа все карты, улыбнулась Луиза, почему-то сочувствовавшая русскому принцу. Завтра нас примет Луи Французский, канцелярия скинула примерный регламент, вначале аудиенция будет у нас, потом у Михаила, а следом трехсторонняя встреча. Август поделился актуальной информацией. Дофин с сестренками явно пытался выведать наши позиции, теперь королю солнца придется работать вслепую, позлорадствовала Луиза Прусская. В личном кабинете Людовика Валуа собрался лишь узкий, семейный круг. Король солнца восседал в роскошном кресле, дофин и принцесса Анна пристроились на диванчике, Терезе позволили лежать на кушетке, а в тени, у шкафа с книгами стоял Луи Агюст де Бурбон, бастард и глава разведки. Совещание секретное, настолько, что даже ближайшие соратники Луи Французского не удостоились чести на нем присутствовать. Ну и что скажут мои любимые дети, с чем королю завтра идти к посланцам Романова и Габсбурга? С явной претензией спросил монарх. Отец, нам не удалось выведать ничего существенного, к сожалению, нападение на Терезу спутало все планы, повинился великий дофин. То есть судьбу Франции решил дикий кабан? Король сорвался на крик. Грязное животное разрушило планы трех моих отпрысков. И где? В заповедном Фонтенбло, вместе силы рода Валуа. Если вы у себя дома не смогли добиться результата, то, на что рассчитываете в борьбе с противником? Прости, папа, это я виновата. Тереза взяла на себя удар, рассчитывая, что ранение разжалобит отца. «А тебе отдельный разговор», — гневно крикнул король. «Дофин должен был разделить гостей, что он и сделал. Узнать что-то у Луизы Прусской или Хуаны Кастильской мы не рассчитывали. Думаю, девиц толком и не посвятили в подробности. Испанка еще чужая в Москве, но уже не своя в Мадриде, а немку скоро выдадут замуж. Август Баварский, крепкий орешек, этого хитреца с магией австрийского дома по-хорошему надо ломать месяц-другой, но мы сделали ставку на русского. Приемыш не мог обладать опытом и силой для сопротивления мощи Валуа. Папа, я завлекла его в хижину командире, напоила заряженным вином, накормила отравленными сыром и ягодами, но он даже не заметил моих потуг. Едва ли не плача от обиды, стала оправдываться принцесса. Его щиты столь сильны, усомнился Людовик Валуа. Я их не почувствовала, ответила расстроенная Тереза. Атаковала ментально, предложила себя, но он даже бровью не повел. Хэмэм, озадачился отец. Из-за этого мы решили задействовать план с вепрем. Атака в момент стресса всегда давала результат, взял слово дофин, однако зверь вышел со стороны Терезы. По замыслу мы должны были растянуть ментальное воздействие на весь день, но ранение сестры стало поводом для отъезда Габсбургов и Романовых в Париж. Да, если вам верить, то приемышу Романовых просто повезло, вдруг заговорил Луи Агюст де Бурбон, не заметил ментальной атаки, сожрал кучу химии, а потом и кабан ему помог. Однако наша служба уже сталкивалась с этим юношей, он талантливый сукин сын, нельзя списывать все на удачу, скорее всего его прикрыли или он использовал какие-то секретные способности дома Романовых. Может быть и так, тогда нам в любом случае мало одного дня, ответил дофин, с Луизой буду работать постоянно, она в Париже как минимум на полмесяца, может каким-нибудь образом продлить визит Михаила Романова, ваше величество. «Можно организовать ваш срочный выезд в одну из провинций или колонию», — тут же предложил бастард. «Нет, еще подумают, что Людовик Валуа бегает от щенка». Резко отверг идею монарх и принял решение. «Завтра, как и договорились, я приму гостей, а там посмотрим, что делать дальше». Глава 16. Переговоры. Валуа возвели придворную жизнь в своего рода искусство, способ управлять многочисленными и весьма своевольными феодалами. В любом другом государстве такой метод не сработал бы, но во Франции помыслить не могли жить иначе. Веками король приближал избранных аристократов, наделял их властью и богатством, а они в свою очередь дрались за короля с внешними и внутренними врагами. Из-за этого блистательный Версаль стал центром всевозможных интриг, змеиным клубком, где благородные сцепились в тайной и явной борьбе за внимание монарха. Куртизанки, денежные мешки, поэты и художники соревновались, чтобы привлечь публику и выделиться перед королем. Полководцы приносили сюзерену знамена поверженных врагов, главы благородных домов дарили королю солнце трофеи, добытые в межклановой войне, бритеры вызывали на дуэль любого, кто осмеливался критиковать решение Валуа. Лет 300-400 назад такая конкуренция породила небывалый прогресс. Французы оказались впереди всей планеты в науках, искусстве, военном деле. Однако золотой век продлился недолго. Со временем включился механизм обратной селекции, не в последнюю очередь из-за близорукой политики королей, позабывших об истинных целях дворцовых интриг. Раньше двор использовали, чтобы править, теперь правил двор. В борьбе за власть стали побеждать не талантливые и дельные, а угодливые и удобные. Независимых и гордых глав сильных кланов отдалили от Версаля. Их место заняли льстецы, негодяи, готовые ради выгоды подложить под монарха своих жен и дочерей. Франция медленно угасала, и король солнца не мог этого не понимать. Принц Август Виктор Баварский и принцесса Луиза Прусская прибыли в Версаль, доложил камердинер. Пусть герцогиня де Фонтанж встретит гостей, распорядился Луи Французский, отмечая, что Агюст де Бурбон невольно поморщился, услышав имя новой фаворитки отца. Немцы предлагают заключить секретный пакт о разделении влияния в Европе, если коротко, себя они видят владыками севера, нам прочит юг, доложил министр иностранных дел граф Дебриен. Угу, а Британия и Россия будут молча смотреть на то, как мы делим старый свет, скептически пробурчал герцог Менский. Если мы спровоцируем конфликт Лондона и Москвы за господство в колониях, то какое-то время им будет не до нас, прикинул дипломат. Что нам даст пауза? Откуда мы возьмем ресурсы, чтобы укрепить армию и флот? Возразил осторожный бастард. По роду деятельности он знал истинное положение дел в вооруженных силах, а потому скептически относился к европейским коалициям. Предложение Кайзера обсуждали все эти дни, шаг рискованный, на этом пути можно растерять то немногое, что осталось от Великой Франции. Но если не воспользоваться выпавшим шансом, то вскоре держава превратится в жалкую тень прошлого. Аналитик строили удручающие прогнозы, экономисты в один голос утверждали, что потенциал роста исчерпан, военные били тревогу, просчитывая, сколько дней они продержатся против Британии или России. Валуа уже почти потеряли привилегированное положение в мировой политике, и только отчаянный шаг мог вернуть их в большую игру. Романов поддержит Изабеллу Испанскую, тогда мы окажемся стиснуты с двух сторон. Немцы, помня о недавнем присоединении Скандинавии к Российской империи, уже сейчас почти полностью окружены русскими, а с учетом влияния Москвы на Балканах и у нас не остается пространства для маневра. Прикинул король солнца и взял сторону графа Дебриена, союз с Германией, это единственный способ не потерять суверенитет в ближайшие столетия. Пока мы можем ничего не обещать кайзеру, давайте выслушаем его предложение, вкратчиво предложил Анри де Ломини. Лашине, сообщите герцогине де Фонтенш, что мы готовы принять гостей, распорядился монарх. Сию минуту, ваше величество, подобострастно откликнулся верный камердинер и добавил, к Версалю приближается кортеж принца Михаила Романова и Изабеллы Испанской. Пусть Анжелика займет русских, пока мы вкратце обсудим дело с отпрысками кайзера, кивнул Людовик Валуа, он действовал в своем стиле, распределил время аудиенций, пропустил гостей через фрейлин своей фаворитки, собирал информацию, мнение придворных, а уже потом делал следующий шаг. Ваше Величество, господа, вскоре на пороге появились члены дома Габсбургов. Мои племянники, рад вас видеть, нарочито радушно улыбнулся король солнца, а его артефакты засияли золотом, вы ведь знаете, что приходитесь мне родней. Да, ваше Величество, поклонились Виктор и Луиза, их манеры были по-северному сдержаны, что горячие французы часто воспринимали за высокомерие и холодность. Не буду вас долго томить скучным этикетом, давайте сразу перейдем к делу. Обычно вальяжный и откровенно неактивный Людовик Валуа сегодня был необычайно собран и целеустремлен. Ваш отец в общих чертах уведомил меня о своих планах. Однако, как вы понимаете, подобные вещи необходимо проговорить тет-а-тет. Его Величество Вильгельм Габсбург предлагает заключить союз между Германией и Францией, который в будущем приведет к созданию общеевропейской коалиции, способной противостоять растущему влиянию Винчестеров и Романовых, взял слово Август Виктор Баварский. В знак серьезности своих намерений кайзер также предлагает заключить династический брак между нашими домами, добавила Луиза Прусская. Между нашими семьями в прошлом было много разногласий и недопонимания, однако союз французов и немцев может стать по-настоящему сильной картой, благосклонно кивнул король солнца и добавил, однако у меня есть определенные сомнения по поводу жизнеспособности коалиции, особенно в период становления. Даже наш совокупный военный потенциал не дотягивает до мощи Романовых, не говоря уже о Винчестерах. Мой отец мыслит схожим образом, неожиданно легко согласился принц Август Баварский, поэтому он просил передать эту часть предложения на словах, не доверяя самым надежным способам связи. Хаймем, мы внимательно слушаем. Поощрительно кивнул заинтересованный Людовик Валуа. Мы знаем о тандеме Франции и Италии, в свою очередь одним фронтом с Германией выступит Австрия. Однако кайзер предлагает включить в будущую европейскую коалицию Испанию и скандинавский полуостров. Луиза Прусская подхватила речь брата. Августенберги органично дополняли друг друга. Что? Недоумевал граф Дебринин, Изабелла Испанская, верный союзник дома Романовых, а Дания, Швеция и Норвегия дали присягу на верность самодержцу. Неужели он пошел на это? Догадался герцог Менский, по ряду дел хорошо знакомый с Михаилом тогда еще Соколовым. Вы предлагаете сделать ставку на бунтаря? Что вообще происходит? Король солнца явно не поспевал за молодежью. За эту часть предложения отвечает Михаил Романов. Он смог убедить моего отца в состоятельности своих амбиций, ответил Ауви. Я здесь, дабы подтвердить то, что русский принц не выступает на стороне дома Романовых, а играет собственную партию. В правдивости его слов мы убедились при помощи реликвий Габсбургов. Твою мать, не сдержался герцог Менский. Изабелла Испанская скорее всего не захотела, чтобы ее дочь оставалась супругой всего лишь приемного сына, предположил дипломат. Это в корне меняет все, Луи Французский не скрывал крайней степени удивления, Предлагаю продолжить переговоры уже в присутствии главного возмутителя спокойствия. Полностью поддерживаем, кивнула Луиза Прусская. Лашине, сообщите герцогине де Фонтенш, что мы ждем Михаила Романова и Хуану Кастильскую, распорядился король солнца. Французы славились своей любовью к придворным играм, которые, по мнению многих, давно потеряли свою актуальность. Тем не менее, в чужой монастырь со своим уставом не полезешь, поэтому оставалось лишь принять правила короля солнца. Прибыли в Версаль в строго назначенное время. Разведка доложила, что отпрыски кайзера находятся уже в кабинете Людовика Валуа, а нас поручили заботам официальной фаворитки монарха. Обворожительная герцогиня де Фонтенш принимала гостей в своем крыле, расположенном по соседству с покоями правителя. «Добрый день, мы с вами ровесники, давайте общаться без условностей». Любовница короля оказалась совсем юной девушкой, меня зовут Анжелика. «Михаил, учтиво кланяюсь». «Хуана», представилась супруга. «Хочу предложить вам кофе, горячий шоколад и десерты от Ниты Митаи, она в третий раз признана лучшим кондитером планеты», улыбнулась герцогиня. «Слышала о ней», с энтузиазмом откликнулась Хуана. Она порадовала двор эксклюзивной коллекцией, которую еще не показали широкой публике. «Уверяю вас, это просто божественно», сделал рекламу француженка. «Хочу», по-детски обрадовалась супруга. Буквально через пару минут знаменитая кондитерша лично представила на наш суд несколько удивительной красоты десертов. Это грушево-ягодный конфи на каштановом бисквите, далее мусс из лесного меда, лимонный крем и молочный шоколад, а в завершении тарт с нотками пралине и какао, презентовала знаменитая шеф-кондитер. «Вау, выглядит потрясающе», оценила моя испанская сладкоежка. «Михаил, а как вы относитесь к сладостям?» Вежливо поинтересовалась герцогиня, видя, что я не проявляю особого энтузиазма. Только положительно, покладисто киваю в ответ, хотя в целом после магических фруктов довольно равнодушен к потугам поваров. «Против природы не попрешь, вкусно», заявила Хуана, которая каким-то чудом успела запихать в свой маленький огромный кусок пирожного. С видом знатока пробую первый из предоставленных десертов. Да, восхитительно. Ваше высочество, простите за дерзость, я могу задать вопрос, явно нарушая протокол, спросила Нита Митая. Видно, что она профессионал своего дела и почувствовала мою довольно сдержанную реакцию. Понимаю, лучший среди лучших — это по-настоящему больно. Да, конечно, даю разрешение. «Чувствую, что вам не слишком понравилось, можно узнать причину», тут же спросила кондитерша. «Я не великий знаток высокой кухни и тем более десертов, уверен, вы сотворили чудо, однако использовали не самые лучшие продукты, говорю прямо, как есть. Это груши из королевского сада, а ягоды и каштаны из Фонтенбло. Нита Ирьяна защищает свое творение. Магические плоды имеют ни с чем не сравнимый вкус, но, к сожалению, Фонтенбло по большей части обычный лес», терпеливо объясняю промах кондитера. Понимаю, я постараюсь раздобыть необходимые ингредиенты и приготовить десерты заново», благодарит девушка. «Слышала, что вы можете вырастить плоды за считанные мгновения», припомнила герцогиня де Фонтенш. «Мне нужен горшок с землей, в принципе подойдет вон то кашпо», указываю на ближайший угол и добавляю, «только растение скорее всего погибнет». «Не жалко, их меняют каждый квартал под смену сезона», ответила француженка, а расторопные слуги притащили довольно увесистую вазу. «Пусть будут груши», вынимаю волшебное семечко из дворца Нурхаца завоевателя и в очередной раз выращиваю ветку с плодами. «Ах», восхищается Анжелика. «Я могу попробовать?» тут же с надеждой спрашивает кондитерша. «Конечно, угощайтесь», раздаю плоды герцогине, Мите, жене и про себя не забываю. «Божественно», тут же восклицает любовница короля. Хрум, молча уминает Хуана, привыкшая к чудесным фруктам. Глаза кондитерши лезут на лоб. «Ваше высочество, простите за то, что вам пришлось есть мои жалкие поделки. Что вы, пирожные вкусные», пытаюсь ободрить поникшую девушку. «Теперь просто сделайте то же самое, но с лучшим сырьем. Мои люди пришлют орехи, фрукты и ягоды. Просто дайте адрес телохранителю». «Спасибо». Девушка упала на колени, точно фанатка свое дела. Что-то хотела сказать Анжелика, но ее прервал артефакт связи. «Михаил, Хуана, его величество ждет, давайте провожу вас короткой дорогой». А вот это Валуа спалились, любовница короля солнца провела нас по узкому коридору прямо к покоям сюзерена. При этом герцогиня де Фонтанж пару раз откалывала неприметные порталы в гранитных стенах при помощи амулета на шее. Наверное, местные считают такой ключ панацеей от любых несанкционированных попыток проникновения, только для видящего подобные ухищрения, детский сад. Самое главное, увидел сеть скрытых коридоров, защищенных артефактами. Скорее всего, даже нынешние владельцы Версаля едва ли пользуются десятой частью этих катакомб. Оставляю зарубку на память, при случае надо поглядеть, что тут и как. Тем временем Анжелика передает нас заботам камердинера, который без промедления открывает двери личного кабинета короля солнца. Внутри расположились Людовик Валуа, Агюст де Бурбон герцог Менский, Анри де Ломини граф де Бриен, Август Баварский и Луиза Прусская. Встреча в узком кругу, тот самый доверительный контакт, который все и решит. Мысленно прокручиваю заготовленные аргументы. Помощник вытаскивает досье на главу разведки и министра иностранных дел. Ваше Величество, господа, Луиза, учтиво приветствую участников совещания. Рады видеть вас, Михаил, Хуана. Людовик Валуа в знак особого расположения встал с трона и лично проводил нас на заранее определенные места и попутно представил окружающих. Знаю, что вы прибыли вместе с Луизой Ауви. Справа от вас Агюст де Бурбон герцог Менский, слева Анри де Ломини граф де Бриен. Первый возглавляет разведку, второй – внешнеполитическое ведомство. Этим двум я доверяю как себе. Наслышаны, соблюдаю формальности. Мне не терпится перейти к делу. Король солнца потер ладони, Август Виктор рассказал подробности в высшей степени дерзкого плана. Хочу услышать вашу версию происходящего. Есть два известных факта, которым придают мало значения. Первое – я законный супруг Хуаны Кастильской, второе – Магнус Добрый. Алаф Хаконсон и Карл Железная Голова присягнули на верность не дому Романовых, а лично мне, расставляю акценты. Понятно, Луи Французский явно переосмысливает информацию под заданным мной углом. К этому необходимо добавить, что я лично контролирую Панамский перешеек, доставшийся в качестве приданного Хуаны Кастильской, а также Аляску, Юкон, северо-западные территории, Нунавут и Манчжурию. Силой оружия, в союзе с принцем Персии Али и военным вождем кочевников Сункарбатыром властвую над Шерваном и Прикаспийской низменностью, перечисляю мощные факты и перехожу к главному, считаю, что этого вполне достаточно для основания собственного правящего дома. У вас, несомненно, есть все основания для подобных претензий, только лишь вассальная присяга трех скандинавских королей дает право на создание империи, аккуратно прокомментировал Валуа. Однако Романовы просто так не отдадут такой жирный кусок. Россия в короткие сроки и исключительно благодаря мне приросла новыми территориями, будет разумно поступиться частью из них и все равно остаться в выигрыше. Пожимаю плечами, учитывая степень моего контроля над владениями, могу отдать Скандинавию британцам, да и на колонии найдутся хозяева. Поверьте, у Петра Ивановича на самом деле нет выбора. В итоге можно получить дружественного соседа или бездарно усилить и без того могучих винчестеров. Отдам Манчжурию и Шерван, думаю, этого хватит. Хаймэм логично, признал Луи и уточнил, в чем вы видите роль Франции. Глава 17. Переговоры, продолжение. Я понимаю, что, став королем, на самом деле не получу желаемую самостоятельность. Сейчас в своих решениях полностью завишу от воли главы дома Романовых, вынужден учитывать сложившиеся политические реалии, прежние союзы и конфликты правящего клана России. Уйдя в автономное плавание, скорее всего попаду в орбиту интересов Британской империи, выдаю базу и перехожу к основной мысли, однако вместе с Валуа и Габсбургами могу получить настоящую свободу и потенциал развития. Это архисложная задача, все еще сомневаясь, качает головой король солнца. На самом деле, зная хватку Романовых, я бы тоже не купился на такую авантюру. Однако я собрал довольно много козырей. При помощи Карла Железная Голова подчинил Магнуса Доброго и Элла Фахаконсона. Это приобретение позволило убедить кайзера, а теперь немец выступает в качестве аргумента для Валуа, не считая тещи. Делаю знак супруге, пора ей выступить в качестве тяжелой артиллерии. Поддержка Габсбургов и Изабеллы Испанской у меня уже есть, нам осталось найти еще одного сильного партнера, чтобы набрать некую критическую массу, тонко намекаю на то, что слово Валуа вообще не решающее, можно обратиться к королю Италии, султану Османской империи, Шах-ин-Шаху Персии. Я здесь, чтобы подтвердить согласие королев Изабеллы, залогом тому могучей армии Испании, кивнула супруга, Мы с матерью видим моего супруга Михаила правителем суверенного, могучего государства. Читай, принцесса не собирается быть женой третьего, приемного сына, последнего в очереди престола наследия в доме Романовых, а здраво решила стать королевой, а то и императрицей нового, набирающего мощь государства. В эту историю легко поверить, амбиции и жажда власти толкали людей и не на более опасные авантюры. По большому счету именно так в свое время появились дома Винчестеров, Романовых, Валуа. Мы заключили союз с Михаилом Соколовым Романовым и поддержим его амбиции по созданию нового государства на скандинавском полуострове с колониями в Новом Свете, Африке и, возможно, Азии. Не отстала от нее Луиза Прусская, наш сосед станет верным союзником независимой Германии. Черт, звучит весьма убедительно. Король Солнца сдался под лавиной аргументов. Но мы настроим против себя Лондон и Москву. Герцог Мэнский продолжал сопротивляться по инерции. Петр Романов и Генрих Винчестер несомненно расстроятся, но лучше огорчить их сейчас, пока у вас еще есть шанс отстоять независимость, чем позже лет через 200 горевать об упущенном шансе. Говорю в унисон с Луи Французским, еще немного и преимущество сверхдержав станет абсолютным, без прорыва в военном деле, экономике, технологического рывка нам не выжить, а сделать это можно лишь в коалиции с соседями. Потрясающе, Анри де Ломини граф де Бриен не скрывал восторга, как это будет выглядеть практически. Людовик Валуа перешел к обсуждению деталей, тем самым фактически подтвердив свое участие в плане. Я закончу дипломатическое турне, по итогам которого предложу дому Романовых согласовать мою коронацию как владыки скандинавского полуострова, выдаю короткий алгоритм, неизбежно начнется торговля, в этот момент Германия, Испания и в случае вашего согласия Франция поддержите мои притязания. Думаю, после некоторых территориальных уступок вы получите крепкого союзника на севере Европы. А если Москва решит пойти на сотрудничество с Лондоном, Винчестеры получат Данию и Норвегию, Романовы, Швецию, возразил герцог Мэнский. Здесь будет необходимо выступить единым фронтом и показать, что ни лайми, ни русские не должны вмешиваться во внутренние дела европейской коалиции, выдаю заранее готовые ответы, добавляю, они отступят, иначе прольется слишком много крови, тем более мы не отнимаем чужое. Хаймем ни Винчестеры, ни Романовы в итоге ничего не теряют, красиво, восхитился глава дипломатического ведомства. Но бастард опять попытался возразить, однако был прерван королем Солнца. Что мы получим, кроме шанса отстоять свою независимость? Жадный француз задал главный, по его мнению, вопрос. Я предоставлю базу в Новом Свете для того, чтобы ваши вассалы вернули контроль над колониями по линии Ванкувер-Виннипек-Монреаль-Сен-Пьер, выдаю идею, ради которой, собственно, затевался весь дипломатический тур. Блин, изначально собирался создать лишь буферную зону между своими территориями и британскими колониями в Новом Свете, а теперь дело дошло до общеевропейской коалиции. Добавьте к этому поддержку на Черном континенте, слышал, что у вас сильные позиции в Сахаре, Валуа перешел к откровенной торговле. Мы проведем солдат французского легиона через пески, однако у нас заключен ряд соглашений с государствами южнее Сахеля, так что ваши территориальные претензии придется обсудить с учетом сложившихся отношений. Хочу натравить Валуа на пробританские колонии, естественно, своих партнеров по транссахарской торговле не сдам, тем более там крепко завязаны интересы пустынных рыцарей. Мне нравится ваш замысел, король Михаил. Людовик Валуа поднялся с трона и подал мне руку. Я хочу скрепить наш союз этим рукопожатием. За союз. Поднимаюсь навстречу французу. Выпьем вина. Тут же распоряжается монарх, а Гюст де Бурбон и Анри де Ломини тут же наполнили бокалы шампанским. За союз, за союз, за союз. Дружно поддержали тост Хуана, Луиза и Ауви. Мы должны провести тайные консультации с Германией, Испанией и Италией. На данном этапе секретность – залог успеха, поэтому прошу вас погостить в Париже и принять участие в дипломатической работе, выдает король Солнце. Мы прибыли во Францию ради этого, соглашаюсь, а сам прикидываю, зачем монарху понадобилась целая неделя. Неужели решил сдать меня Москве или Лондону? В последнем случае будет очень и очень плохо. Хотя вряд ли Валуа мог пойти на такое, видел в его глазах блеск. Он и в самом деле загорелся предложенной идеей. Придворные давно не видели короля Солнца в таком возбуждении. Казалось, в нем проснулся дух великих предков. Монарх энергично расхаживал по кабинету, приглашал на аудиенцию то главу флота герцога де Франсака, то главнокомандующего сухопутных сил графа Детонера, то министра финансов, что-то сверял, давал задания. А Гюс, где Бурбон и Анри де Ломини и вовсе не выходили из покоя Сюзерена, ели вместе с ним, если удавалось, спали прямо на кушетке, а потом взбадривали себя бокалом коньяка и включались в работу. По всем выкладкам получалось, что Михаила Соколова-Романова прислали сами боги. Людовик Валуа в десятый раз убедился в том, что без качественной перестройки страны, без расширения ресурсной базы Франции осталось максимум 200 лет, потом ее разорвут на клочки алчные соседи. Что-то завоевать Париж уже сейчас не мог, не хватало оружия, солдат и кораблей, оставалось только объединиться с союзниками и начинать новую экспансию совместно. Причем коалиция с дерзким юнцом сулила перспективы как в континентальной Европе, так и в Новом Свете, и в Африке. Господа, давайте подведем итоги, я решительно убежден в том, что при должном старании и отдаче Францию ждет грандиозный триумф, патетически начал вдохновленный Сюзерен, мы расширим наши владения, создадим базу, способную содержать могучую армию и флот. Однако на этом пути нас ждут определенные трудности, и мы уже сейчас должны предусмотреть меры противодействия внутренним и внешним угрозам. Хотя я и был изначально против идеи европейской коалиции, однако вынужден признать, что этот шаг объединит ваших вассалов, мы получим всемирную поддержку кланов, взял слово герцог Менский. За эти дни он опытным чутьем придворного и развитой интуицией Байстрюка понял, что лучше не перечить новой игрушке отца, уж слишком он ей увлекся. Мы несомненно вызовем ответные действия Винчестеров и Романовых, однако тяготы будут разделены на три королевства. Основной удар России скорее всего придется на Германию и Скандинавию. Нам с Испанией при тайной поддержке Италии предстоит выстоять против Винчестеров. Пожалуй, это лучшие условия за последние 300 лет. Выложил граф Дебриен. Стоп, понимаю, что вы тоже воодушевлены, но сейчас надо озвучить не положительные стороны плана, а недостатки, чтобы вовремя их купировать. На самом деле неуверенный в себе Луи Французский хотел лишь еще раз услышать, как хорош замысел, и его ближайшие вассалы прекрасно читали истинные желания короля. Есть одна сущая безделица, даже не знаю, стоит ли ее упоминать, рискнул герцог Менский. Ну и что там? Тут же нахмурился Валуа. Боюсь, как бы немцы не спелись с Михаилом, границы общие. Опять же есть кое-какие наблюдения, держал интригу глава разведки, но, заметив растущее недовольство отца, тут же продолжил, кажется, Августенберги прибыли в Париж не только для того, чтобы передать волю кайзера, они пытаются охмурить Михаила. Ауви отвлекает Хуану Кастильскую, а Луиза Прусская крутит хвостом вокруг Соколова-Романова. Впрочем, возможно, и Изабелла Испанская благословила такой союз. Хаймем мы, напротив, полагали, что Габсбурги желают брака между нашими династиями, засомневался Людовик Валуа. Одно другому не мешает, принц Баварский может претендовать на руку Терезы или Анны, а вот Луиза, подхватил подозрение Анри де Ломини, граф Дебриен, у них общие границы, а в коалиции рано или поздно станет вопрос о лидерстве, два голоса против одного. Ну эту историю мы поправим, подобные вещи в наших руках. Возбудился монарх и распорядился, Лашине, пригласите моих детей. Сию минуту, ваше величество, угодливо поклонился камердинер. Отец, первым, как и полагается, прибыл великий дофин, следом за ним пришли Тереза и Анна. Сын мой, расскажи о твоих отношениях с Луизой Прусской, просьба короля немного удивила принца. И ни шатка, ни валка, каждый раз, когда я пытаюсь пойти на сближение, карты путает то Август Баварский, то Хуана Кастильская, а сама Луиза, кажется, больше всех благоволит Михаилу Романову, мнительный избалованный дофин всегда винил в неудачах кого угодно, кроме себя. На самом деле он и сам не проявлял особого внимания немке, только пару раз пробовал грубо проломить ее ментальные щиты, чтобы залезть под юбку. Однако магия Августенбергов оказалась ему не по зубам. Хаймем, его величество многозначительно переглянулся с бастардом и графом Дебриеном, а что вы, дочки, скажете об Августе Викторе Баварском? Каковы наши перспективы на союз с Габсбургами? Самовлюбленный павлин, нелестно отозвалась Анна, надутый индюк, не отстала Тереза. Да так дела не пойдут, озадачился Сюзерен. Отец, мы не понимаем, что вы от нас хотите? Великий дофин выразил общее недоумение. «Все, что я сейчас скажу вам, является величайшим государственным секретом, поэтому не задавайте лишних вопросов, не обсуждайте с посторонними, даже с матерью. Слушайте и исполняйте, менторским тоном начал король солнца. С этой минуты для вас в приоритете отличные отношения с Михаилом Романовым. Сын мой, вы должны стать лучшими друзьями, при этом необходимо форсировать отношения с Луизой Баварской. Что касается принцесс, то одна из вас должна окрутить немца, вторая русского. Дайте мне Михаила, заявила Анна, которая скорее не симпатизировала русскому, а пыталась отделаться от неприятного ауви. Романов спас меня в Фонтенбло, между нами уже протянулась ниточка связи, так что мне будет легче, а вот Тереза вроде как запала на своего спасителя, точнее говоря, ее взбесил отказ, и теперь она желала поставить русского на колени. Михаил пробудет в Париже еще несколько дней, за этот срок мы должны понять, кто из вас двоих имеет наибольшие шансы на успех. Возможно, придется лететь с русским в Мадрид, озадачил Людовик Валуа. О, тогда я лучше займусь баварцем, сдалась Анна, не сильно обрадованная перспективой выезда из Парижа. Вот и решилась, действуйте, дети мои, хлопнул в ладоши довольный Луи Французский. По запросу Ми-6 канцелярия Генриха Винчестера организовала коллегию с участием главы Форин-офиса, принцем Крачбыком и рядом других заинтересованных лиц. Вельможи в назначенный час собрались у приемной Его Величества, тихонько обсуждая насущный вопрос. Вскоре секретарь пригласил чиновников в кабинет. «Доложите», — бросил император, стремительным шагом появляясь в комнате для совещаний. «Наши агенты установили тревожную активность, связанную с дипломатическим турне принца Михаила Романова», — начал речь глава разведки, — после фактической аннексии скандинавского полуострова и неудачного покушения в Берлине мы бросили всех агентов для отслеживания деятельности русских. Михаил в настоящее время находится в Париже, его сопровождают Луиза Прусская и Август Баварский. Мы посчитали, что это некий жест кайзера, который взял на себя заботы по обеспечению безопасности принца Михаила, так как допустил покушение на него в Берлине. Присутствие Габсбургов служит гарантией того, что киллеры обострят отношения сразу с тремя державами, прокомментировал глава Форин-офиса, ревниво напоминая, что уже делал доклад на эту тему. «Помню тот доклад», – благосклонно кивнул Генрих Винчестер, поощряя дипломатов в пику руководителю Ми-6, монарх был все еще недоволен грандиозным провалом шпионской службы в Берлине. «Да, тогда эта версия была принята за рабочую, однако наши друзья в Версале докладывают о странной активности государственного аппарата Валуа. У нас нет прямых доказательств, однако по сумме фактов считаем, что сейчас ведется работа по созданию общеевропейской коалиции», высказал основную мысль глава Ми-6. «Ваше Величество, вы уже в прошлый раз указали нам на то, что создается Североевропейский союз, и мы прилагаем все усилия, дабы рассорить Россию и Германию». Дипломат яростно отстаивал свои позиции, но допустил непростительную ошибку. Речь идет не о союзе Романовых и Габсбургов. В этих материалах свидетельство активного обмена данными между Берлином, Парижем и Мадридом. Шпион укоризненно покачал головой, тем не менее умело скрывая торжество, русские в деле не участвуют, так как всю миссию взял на себя Михаил Романов. Что? Тут же вскочил с трона Генрих Винчестер. Все гораздо хуже, чем мы предполагали, глава Ми-6 ковал железо пока горячо, мы предполагаем династические браки между Габсбургом, Валуа и Романовыми. Зафиксировано сближение Михаила и Терезы, Августа и Анны, предполагаем союз Фридриха Итиля и Анны Романовой. Если добавить Испанию, то нас ждет объединение всей континентальной Европы. Принц Крачбык сделал неутешительные выводы. Франция опирается на Италию, Германия практически контролирует Австрию, плюс влияние России на Балканах, кошмар, побледнел глава Форин-офиса. Неужели Петр Романов рискнул пойти на глобальное противостояние, задумался Генрих Винчестер. Прежде чем начинать активные действия, требуется проверить информацию, взял слово умудренный опытом советник. Такие союзы довольно нестабильны, очевиденный дисбаланс в пользу Москвы. Валуа и Габсбурги не захотели становиться нашими вассалами, с чего бы им соглашаться на вторые роли в союзе с Романовыми. Вопросов много, но и новости тревожные. При этом из-за дурацкого покушения в Берлине у нас связаны руки, посетовал принц Крачбык, по-хорошему следовало отправить члена семьи в Париж, только на этом уровне можно выяснить правду. Хаймем рыцарские каноны не позволят вымещать месть на принцессу, задумался Генрих Винчестер. Глава 18. Мальчишник. Валуа явно что-то затеяли, Хуана прихорашивалась, сидя на банкетке перед туалетным столиком. Ее загорелая, Спортивная фигурка притягивала взгляд, несмотря на то, что мы совсем недавно выбрались из постели. Перестраховывается, все-таки им предложили форменный демарш против сильнейших государств на планете. Пожимаю плечами, подкрадываясь к жене. Не только. Заметил, как к тебе пристает Тереза, а меня в это время стараются чем-нибудь увлечь. Испанку не обманешь, у нее очень развитая женская интуиция. Клац, хватаю Хуану в объятия. МММ, тут же откликается молодая женщина. Да есть такие поползновения, возможно, впечатлилась ореолом спасителя. Все-таки я отогнал от нее вепря. Хуана знает подлинную историю с кабаном и то, кто на самом деле натравил на француженку зверя. Наш ментальный канал только окреп со временем, но для французской прослушки проговариваем адаптированную версию. Просто молчать слишком расточительно, надо снабжать противника дезинформацией, ну и нельзя дать догадаться о том, что мы умеем общаться мыслеречью. Козырь невеликий, однако при случае может пригодиться. Может быть, вслух произнесла супруга, но мысленно передала совсем другие слова, не верю. Анна и Тереза слишком опытные и прагматичные стервы, они явно исполняют поручение высшего военно-политического руководства Франции. Скорее всего, король Солнца озаботился закладкой на будущее, боится, что вы споетесь с кайзером, а потому пытается женить тебя на своей дочери. Похоже на то, у нас общие границы с Германией, поэтому сближение с Габсбургами выглядит логично. Соглашаюсь, Хуана абсолютно права, но такой союз мне пока не нужен, поэтому даю посыл. Надо вежливо отбрыкаться от такой чести. Тебя будут упорно загонять в угол, вдвоем, на чужой территории не справимся. Покачала головой Хуана, сможем выкрутиться, если попросим о помощи Августенбергов. Не хочу влезать в долги перед кайзером, отрицательно мотаю головой и предлагаю, давай для начала просто невзначай намекнем немцам на атаки Терезы, дадим пищу для размышлений, думаю, они сами включатся в борьбу. Поговорю с Луизой, поделюсь тем, что Тереза, забыв о приличиях, флиртует с моим мужем, изображу испанскую ревность, кивнула Хуана, немка умна, думаю, сделает правильные выводы, или на худой конец доложит в Берлин, а там принцессе дадут верный совет. Ну и следует по возможности просто отказываться от участия в светских раутах, предлагаю, на мой взгляд, самое незатратное решение проблемы. Не получится, все, что запланировали Валуа, обязательно к посещению, иначе возникнут обиды, пересуды, верю, Хуана в таких делах более опытна. Ваше высочество, по линии МИДа пришел запрос первой категории, меня отвлек личный адъютант. Ваше высочество, посол прислал срочную депешу, к Хуане почти синхронно обратилась фрейлина. Слушаю, делаю знак рукой, первым будет говорить мой вассал. В Париж прибывает Маргарита Английская, глава форин-офиса от имени Генриха Винчестера просил светлейшего князя Лопухина организовать встречу с принцессой, ошарашил дежурный офицер. Да они совсем страх потеряли, точно наглый, удивляюсь такой храбрости британцев. Бросить под танки дочь императора почти сразу после покушения в Берлине, это или полное безумие, или отчаянной смелости ход. ХММ или кто-то хочет скорой смерти Маргариты Английской, а что у вас? Хуана требовательно посмотрела на свою фрейлину. Примерно то же самое, британцы просят вас уделить внимание Маргарите Английской, это может быть любой формат, совместные посиделки, поход в кондитерскую и так далее. Поклонилась юная девушка, зашевелились островитяне, жареным запахло, улыбаюсь, в принципе вмешательство Лайми нам только на руку, задача ведь не сколотить общеевропейскую коалицию, а столкнуть Винчестера с как можно большим количеством королей на континенте. МММ британка еще больше спутает карты, посетовала супруга, у нее свое видение ситуации, так даже лучше, на пару дней снимет прессинг Терезы. А там Луиза с Августом включится, источаю оптимизм, ведь по факту раскрутил нехилую интригу. Передайте канцлеру, что по просьбе Людовика Валуа мы еще несколько дней будем гостить в Париже, так что готовы уделить внимание Маргарите Английской, даю поручение адъютанту, а сам набрасываю сообщение для барона Корфа. Застрял совсем недалеко от Британии, возможно, пришло время нанести визит вежливости Винчестерам и дать достойный ответ на непрекращающуюся серию покушений. Пару раз сибовцы обозначали свои намерения, однако по-настоящему острых акций не получалось. Уничтожить мишень такого уровня совсем непросто, помимо целой рати телохранителей и членов дома Винчестеров оберегают родовые артефакты, так что тут просто взрывом или даже тяжелой ракетой не обойтись. Все вокруг сгорит, а мишень выживет, и она это понимает. Мне же необходимо показать реальную уязвимость. Обычным агентам такое не под силу, британцы вон целую армию против мен собрали. Однако действовать как лайми не станем, нет у нас привычки жертвовать сотнями верных людей ради призрачной надежды. Только вот ответ винчестерам в текущей ситуации, это не прихоть, а суровая необходимость, иначе они вполне могут меня убить, особенно когда поверят в то, что сбиваю общеевропейскую коалицию. В тот момент для окружающих моя связь с Романовыми ослабнет, стану особенно уязвим, а значит именно я должен показать, что нельзя отправлять ко мне убийц. В общем, прорабатываю вопрос тайного проникновения в Лондон, но для этого надо знать, где находится предполагаемая мишень и получить поддержку от местных агентов СИП. Дело опасное, Романов и Корф категорически против авантюры, однако мой опыт петельщика толкает на отчаянный шаг. Иногда ради выживания требуется рискнуть, иначе ситуация зайдет слишком далеко, враг, почуяв безнаказанность, уже не разожмет своих челюстей. В этой связи даже подумываю о покушении на Маргариту Английскую, но винчестер отправили ее сюда добровольно, успех с девушкой никого не впечатлит. В общем, думаем, прикидываем варианты, ждем удобного случая, на прицеле дети Генриха Винчестера, да и он сам. Агентура работает, если кто-то из вышеуказанных лиц совершит ошибку, то нанесу визит и рассчитаюсь за Берлин, Аляску и многое другое. МММ меня зовут на девичьи посиделки, инициатор Анна, приглашена Луиза, а позже скорее всего присоединится Маргарита Английская. Хуана получила сообщение, и не слова от Рези, скорее всего будет охотиться на тебя, а от нашего общества отбрыкается ранением. Ну, один вечер протяну без твоей заботы, к тому же как раз поговоришь с Луизой. Успокаиваю супругу, меня тоже позвали на мальчишник, великий дофина. Август Виктор Баварский и еще ряд вельмож, вроде как планируют инкогнито посетить улицу баров, традиция местной аристократии. Угу, а там в одном из заведений вы случайно встретите скучающую, одноногую Терезу, мрачно пошутила ревнивая испанка. Ты успела ампутировать раненую конечность? Подкалываю Хуану. Тьфу на тебя, улыбается жена. Давай собираться, перехожу к делу, вопрос не праздный, каждый раз идем как на войну. Доспехи, амулеты, оружие, артефакты. Понятное дело, охрана будет бдеть, но на таких пирушках слишком много бодигардов не приветствуется, а с учетом прибытия в Париж свиты Маргариты Английской мне надо быть настороже. Сестричка, я пригласила Луизу с Хуаной на кофе, заодно и Маргариту Английскую встретим, посплетничаем, проинформировала Анна. Я потащу Ауви и Михаила по барам, за нами понаблюдает Агюста и его люди, секретная служба подготовит сценарий, в моменте русский столкнется с тобой, а я уведу остальных, подключился великий дофин, дети дисциплинированно выполняли волю отца. Черт, тяжело будет скакать вокруг этого медведя, нога еще не зажила, притворно вздохнула Тереза, на самом деле довольная намечающимся свиданием. Мадам де Помпадур поделилась самыми убойными зельями, возьми, вот эти духи, в темном сосуде приворот, надо подмешать в напиток или еду, есть еще аэрозоль. Распылишь незаметно, но не мне тебя учить. Анна выставила на стол целую батарею флаконов. Отличные у старой ведьмы самые надежные эликсиры, благодарно кивнула сестра. Отец выдал пару амулетов из родовой сокровищницы, это не самые мощные вещи, но зато не сожжешь ему мозги. В общем, крепкие, работающие артефакты, сможешь настроить Михаила на нужный лад, а дальше все в твоих руках. Дофин тоже порадовал сестренку подарками. Одних моих усилий может не хватить, начала клянчить Тереза. Знаю, постараюсь подготовить его к встрече с тобой, подмешаю того-сего в напитки и еду, кивнул наследник Валуа. Химия не войдет в противодействие с моими снадобьями, обеспокоилась Тереза. Это тоже ингредиенты от мадам Помпадур, они гармонично дополнят эффект твоих зелий, как раз размягчат ментальные щиты Соколова Романова, кивнула Анна. Не форсируй события, если он почувствует агрессию, то может окончательно закрыться, не обязательно получить результат сегодня, сделай закладку на будущее, у нас еще есть 2-3 дня, напомнил великий дофин. Принято, один раз уже обожглась, в этот раз буду действовать нежнее, вы главное не дайте Хуане и Августенбергам вмешаться, ответила раненая. Начали, хлопнул в ладоши наследник Валуа. Французы, видно, решили продемонстрировать безопасность Парижа в отличие от Берлина. Довольно смело затевать мальчишник в городе с участием принцев трех государств и отпрысков знатных семей. В В таком окружении просто нереально оказаться инкогнито, поэтому разведка тех же Лайми вскоре будет знать, что великий дофин в компании Романова и Габсбурга пьет вино и закусывает сырами на знаменитой улице баров. Надеюсь, что в этот момент рядовых посетителей там не будет, а весь персонал заведений заменит на агентов французских спецслужб. Как бы то ни было, СИП и немецкие коллеги тоже приняли активное участие в обеспечении безопасности. Бодигарды наводнили улицы, взяли под контроль крыши домов, заняли столики в уличных кафешках, а то и просто сидели в припаркованных фургонах, обложившись артефактами и тяжелым оружием. В принципе, даже Лайми вряд ли рискнут нападать сразу на трех членов правящих домов не самых слабых держав. Однако береженного Бог бережет, поэтому никто не расслабляется. Сам нацепил безмерное количество артефактов и в любой момент готов сорваться в петлю. Ну что, господа, с чего начнем? Великий дофин, как зачинщик, выступал в роли лидера. Мы расселись в неприметном автобусе, который должен был тайно привести нас к первой точке маршрута, дальше предстояло идти пешком. Предлагаю попить вина у дядюшки Ружи, он подает к ним отличное мясо, самое то, чтобы начать прогулку, предложил юный герцог Анжуйский. Недурно, отличное предложение, хорошо сказано. Подозрительно дружно поддержали аристократы, скорее всего маршрут заранее согласован, так что перед нами разыгрывают заранее отрепетированную сценку, иначе задиристые французы давно бы затеяли спор о том, вина какой провинции они предпочитают. Раз никто не возражает, то так и сделаем. Предводитель в лице дофина отдал распоряжение водителю, а тот медленно тронул автобус к улице баров. Все присутствующие предпочли повседневную одежду парижан, замаскировали драгоценные артефакты, избавились от холодного оружия, указывающего на привилегированный статус, также убрали дорогие часы, гаджеты и прочее. Сейчас мы выглядим, как ничем не примечательная компания молодых людей, выбравшихся промочить горло, по легенде то ли студенты, то ли менеджеры средней руки, приехавшие в столицу на семинар, таких на улочках Парижа всегда полно. Нас не больше дюжины, причем пара благородных явно присутствует в качестве телохранителей, уж слишком хорошо вооружены и собраны. Дядюшка Ружи, громко приветствовал герцог Анжуйский, когда мы вошли в бар, нам для начала дюжину бутылок лучшего вина и вашу чудесную говядину. Господа, для вас все самые лучшие, расплылся в улыбке мужчина за барной стойкой. Внешне выглядит весьма убедительно, однако аурное зрение не обманешь, одаренный такого уровня не стал бы наливать вино даже в самом фешенебельном баре. С другой стороны, тут половина посетителей и офицеры спецслужб, бодигарды под завязку напичканы артефактами и оружием. Нашу компанию еще на входе взяли под контроль и навешали сразу полдюжины защитных колпаков. Рассаживаемся вокруг вместительного стола в углу, который по совпадению оказался свободным, несмотря на то, что в баре и яблоку негде упасть, такой вот выход в Париж инкогнито. Предлагаю выпить за встречу. Герцог Анжуйский поднял глиняную кружку с вином. За встречу. Дружно поддерживаем тост и отдаем должное хмельному напитку и вкусному мясу. Интересная подача, улыбается Август Баварский. Мне привычнее видеть пиво в таких кружках. Пиво? Поднял бровь Дегис, начиная вечный спор немцев и французов. Это правда, что в Германии предпочитают сочный, сладкой лози скучный настой из злаковых. Французы тоже любят пшеницу и прочее. Хитро прищурился Ауви, готовя ловушку. Что, виноград, вот наша подлинная гордость. Шутливо отсалютовал бокалом великий дофин, поддерживая беседу. Боюсь показаться скучным, но согласно статистической отчетности в этом году среднестатистический француз выпил пива на 20% больше, чем вина, аргументировал баварец. Не может быть, Франция и вино.